сразу или сперва сажают на кол? Пришлось многозначительно улыбнуться и как можно небрежнее пожать плечами. Дела, господин Эрхас, важные дела, и они, увы, таковы, что мне приходится подвергать определенному риску свои повседневные наряды. К тому же в дороге то и дело случаются мелкие неприятности, которые склонны корректировать наши планы. Поэтому, сами понимаете. — У вас неприятности, леди? — слегка насторожился Дагон. — Уже нет. Я покачала головой, подумав про себя, что единственная моя неприятность — это он и есть, болван. Надо ж ему было так поздно выехать на охоту. К тому же иногда бывает полезно надеть чужое платье. Так удается лучше узнать того, с кем в обычной жизни едва успеваешь познакомиться. Поэтому я не в претензии. Быть может, вам нужна помощь? Благодарю, нет. Тогда, возможно, леди нуждается в отдыхе. Мой замок в вашем распоряжении. Я не устала, сударь. Как можно учтивее наклонила я голову, хотя уже начала чувствовать первые признаки раздражения. И чего привязался? Сказал «здрасте», обменялись любезностями. И едь себе дальше. Так нет же, расспрашивает гад. Выпытать что-то норовит, подозревает, сомневается. Еще раз благодарю за гостеприимство. Но если вы не возражаете, я хотела бы продолжить путь. Эрхас непонимающе нахмурился. Леди, не стоит путешествовать в одиночку. Дороги нынче опасны. Твари встречаются даже в пределах Валиона. Ничего, я не боюсь. Я очень спешу, сударь. Вы удивительно спокойны, леди, — заметил он, испытывающий, глядя на меня. А я только сейчас сообразила, что смотрю на него снизу вверх. Эрхас Дагон, к его чести, надо признать, обладал весьма внушительным ростом. Так что я со своими 1.70 м смотрелась рядом с ним гораздо менее крупной, чем рядом со старенькой Айной. Так спокойно, будто за углом вас поджидает целый отряд. Я не одна, это верно. Ничуть не покривив душой, созналась я. Лин ведь мне не чужой. И меня есть кому защитить. В таком случае, где же ваши люди? О, какое море подозрительности в голосе! «Мы договорились встретиться за рекой, сударь», — ровно сообщила я форменную ложь. «Так уж сложились обстоятельства, что мы с попутчиками разделились. Но мне говорили, что Дагун свободный, Эрхас, и один из самых безопасных». «Верно. Твари тут не видели очень давно». «Ну-ну, особенно я не видела. Буквально вчера ночью». «Могу ли я поинтересоваться целью вашего путешествия, леди?» — снова спросил благородный лыцарь, как-то слишком уж навязчиво маячил у меня на пути. Во пристал. «Можете, сударь», — внезапно усмехнулась я. «Задавать вопросы в Валионе, насколько я знаю, не запрещено. Но это совершенно не гарантирует ответа. Оно вам надо?» Слуги Эрхаса озадаченно переглянулись, не совсем понимая, отчего хозяин все еще возится со странной оборванкой, отчего оборванка ему так некрасиво хамит, и по какой причине ее все еще не наказали. Однако сам Эрхас неожиданно улыбнулся, причем улыбнулся хищно, отлично поняв, что я изящно его продинамила. И это, наконец, решило его долгие колебания. Я удостоилась еще одного полупоклона, на этот раз более выраженного и почти что искреннего. А потом и безапелляционного заявления. «В таком случае я провожу вас, леди. В здешних лесах опасность представляют не только твари. Поэтому, раз уж вы оказываетесь от помощи, считаю своим долгом убедиться, что на моих землях вы точно не пострадаете». Гад!